От вас зависит переступить порог, осмелиться шагнуть в будущее. Это совсем не трудно для того, кто освободился от груза прошлого. Но Анетта не хотела, не могла. Она не соглашалась пожертвовать ни одним, ни другим. А чтобы установить между ними гармонию, требуется немало труда. В первое время Анетта по-матерински наблюдала за маленьким Ваней, и только ей предстояло учиться у него не меньше, чем ему у нее. И роль толмача при них исполнял Жорж. Самый странный, самый очаровательный союз возник между молоденькой девушкой и ребенком. 15 лет разницы в возрасте разделяли и соединяли их. Мальчуган, не достигший еще 8 лет, и девушка, которой вскоре должно было исполниться 24. По негласному, по взаимному соглашению признали одного королем, а другую подданной короля. Что же общего может быть между маленьким мальчиком и взрослой девушкой? Все. И все узы, которые связывают два человеческих существа, конечно, кроме тех, которые соединяют мужчину и женщину. Оба как раз находились на той линии водораздела, где можно пить из всех источников. Был там источник братский. Взрослая сестрица и маленький братец ее Вениамин. И был там источник материнский. Был еще один источник. Источник любви, единственный, подлинный. Той, которая спит или бодрствует, грезит, шепчет или говорит полным голосом в сердце самцов и самок. Любви, которая заставляет людей гореть неугасимым желанием соединиться, соединить воедино две разрозненные половинки одного существа. Откуда шло это взаимное стремление породниться, удовлетворяемое без смущения и раздумий? Для малыша с самых первых недель, когда его память научилась удерживать ни дней, не упуская ее. Вот уж 3 года ему казалось, что так было всегда, что, поднимая глаза, он всегда встречал веселую улыбку своей взрослой подружки, видел ослепительный блеск ее прекрасных зубов, и летними ночами, когда в окно доносилось слугов дробное трескотня кузнечиков, мальчик, уткнувшись щекой и носиком в сгиб теплой руки, прислушивался к тому, как мерно дышит это большое существо, лежащее с ним рядом. Счастье и мир ничто не могло поколебать это основное впечатление. Казалось бы, в этом сближении у девушки, в отличие от ребенка, главенствующую роль должна играть воля. Но странное дело, когда Жорж думал об этом, теперь ей представлялось немыслимым, что существовала какая-то жизнь, а его в ней не было. Иначе как бы она так безошибочно признала его при первом же его появлении? Жорж вспоминала. В один прекрасный день Анетта положила ей голенького ребенка на колени. Асе пришлось куда-то отлучиться, и девушка осталась вдвоем с Ваней. Прикосновение его пальчиков почему-то взволновало ее, и она нагнулась над этим маленьким тельцем, над этим бесперым птенчиком. И ребенок ей улыбнулся. И в ту же минуту ее подхватила волна радости, затопила всю от горла до колен, и кончики грудей напряглись. Так она открыла свое материнство. Теперь, когда в нее молниеносной струей вошел этот трепет, ей казалось невероятно даже мысль, что она жила раньше без него. Она жила для него, жила ожиданием. Это маленькое тельце было ей ново. И в то же время все в нем было знакомо до крошечных ноготков на пальцах ног, до его запаха, похожего на запах горячего хлеба. Конечно, Жорж не решалась высказывать свои мысли вслух, поделиться ими с кем-либо. К тому же была та другая, что считала себя матерью. Была еще Анетта. Анетта улыбалась, глядя на Жорж и Ваню. Кто знает, не читала ли она в душе девушки сокровенные ее мысли. И потом... Все остальные — Сильвия, отец Жорж, который по обыкновению ничего не мог понять, так что некому было поведать свою тайну. Но Жорж готова была поклясться, что малыш-то все понял, и это была их общая тайна, принадлежавшая только им двоим. И Жорж была права. За исключением того, что мальчик считал это положение естественным и не думал делать из него секрета, Анетте приходилось незаметно следить за тем, чтобы это не оскорбило, не задело Асю. Но в недели, предшествовавшей ее новому замужеству, Ася была с головой поглощена своими страстями, своими треволнениями и не находила времени понаблюдать за мальчиком.